запись разговора. Слушаю вас. Алло, Дима, ты? А я с кем разговариваю? Ну, ты, Дима. Нет. Нет? А кто это? Так а с кем разговаривать? Я говорю, ты кто? Хуй звонить. Ты кто? Я тебя спрашиваю, кто ты? Михайлович. Что? Александр Михайлович меня зовут. Александр Михайлович, да? А Диму позови мне, который на днях звонил с этого номера телефона. Кому? А, некой Ольге Валерьевне, которой я обещал квартиру сжечь. Ольге Валерьевне? Ага. Компания «Займига», правильно? Правильно. Ну, Диму давай, зови. Алло. Сейчас, секунду, подождите, пожалуйста. Хорошо бродить по свету с карамелькой за щекою, а еще одну для друга взять в кармашек про запас. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.